и серьезно воспринимаемые обязательства, направленные против существующей до сих пор системы фон Секта, по своему характеру имеющие для армии и ее структуры жизненно важное значение в будущем. 4 или 5 числа у нас под руководством Гея состоятся весьма важные совещания с военными округами. Примечание. Имеется в виду генерал Гея, прежний командующий первым военным округом. Моему генералу и лично мне подобные вещи внушают большие опасения, ибо мы боимся, что в самой высшей инстанции готовы пойти на такие уступки, которые, по нашему разумению, означают начало конца. Примечание. Моему генералу подразумевается тогдашний начальник войскового управления генерал Ветцель, один из старых сотрудников секта и самых видных его приверженцев. Опасения Ветцеля и Кейтеля объясняются тем, что даже малейшие усилия с целью подготовить Рейхсвер на случай обороны сводились на нет, поскольку они противоречили статьям Версальского договора о разоружении Германии. К этим усилиям относились, в частности, соглашение с Советским Союзом, который в 1926 году поставил Рейхсверу боеприпасов общим объемом на 300 тысяч артиллерийских выстрелов. Это состояние неопределенности, естественно, оказывает весьма тормозящее воздействие, причем особенно на область моей работы. А служебные заботы порой действуют на меня столь угнетающе, потому что поставлено на карту многое, сделанное мною. Тут играет роль и использование меня самого по службе. Руководящие посты в министерстве постепенно переходят в другие руки. Полковник Штюльпнагель назначен с 1.2.1927 года начальником отдела кадров, а с 1.3.1927 года в войсковое управление переходит Бломберг. Он должен стать преемником моего генерала. Примечание. Иоахим фон Штюльпнагель, генерал-майор, начальник отдела кадров сухопутных войск с 1.2.1927 года до 30.9.1929 года. Начальник отдела 1А, в котором служит мой брат Бодовин, Миттельбергер, стал начальником моего прежнего отдела Т-2. Примечание. Кавалер Хильмар фон Миттельбергер, полковник, до тех пор начальник оперативного отдела 1А, штаба 2-й группы войск, с 1930 года инспектор военных училищ, затем в отставке. В дальнейшем служил военным инспектором в турецкой армии. Мне предварительно сказано, что моя должность опять ликвидируется, а меня самого используют по-другому. Мне вполне по вкусу было бы в обозримое время использование меня на службе в войсках. Если меня заверят, что моя деятельность последних лет в непосредственном подчинении генерала Ветцеля полностью признается полезной, вполне вероятная перспектива после 3 лет моего пребывания здесь пересесть в новое седло является для меня слишком суровой, ведь мне придется тогда в 3-й раз осваивать новый участок работы. Мне предложили стать командиром дивизиона в артиллерийском полку в Ганновере. Лиза Кейтель, матери, Берлин, понедельник, 14.2.1927 года. Наши перспективы на будущее опять-таки не слишком розовые. Все должности уже заняты. Вероятно, Вильгельму придется вернуться на свою старую должность в Т-2. Это было бы очень мило, не будь там одного несимпатичного и строптивого майора, который задирает нос перед Вильгельмом. Можешь себе представить, какое настроение у Вильгельма при его склонности видеть все в черном свете? Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 21.3.1927 года. С 1.4.1927 года мой начальник, генерал-лейтенант Ветцель, уходит с поста начальника войскового управления,